Глава 4. Больница на Варшавском шоссе выглядела отвратительно. Старое, облупившееся здание дореволюционной постройки, явно знавшее лучшие времена. Когда-то вход украшали скульптуры, теперь же от них остались лишь постаменты. Внутри ничего похожего на склифосовской или чисто вымытый вестибюль ЦИТО. На полу грязь, а окошко справочной закрыто. Я подошла к скучающей гардеробщице и поинтересовалась. Третье отделение где? «Я не нанимаюсь на вопросы отвечать», — завела баба. «Зарплата копеечная. Со всем языком болтать не досуг. Кто за справки дает деньги, получает. Вот тот пусть и работает». Тяжелый вздох вырвался из моей груди. Ну, не проще ли сказать коротко, налево или прямо по коридору, но гардеробщица продолжала брюзжать. «Шапку не возьму, шарф тоже. Потеряются, отвечать придется». Засунув отброшенные вещи в пакет, я двинулась было к лестнице, но гардеробщица взвизгнула. «Ишь, хитрая! Бахилы одень! Много вас тут ходит, грязь таскает. Где их взять?» «Купить. 5 рублей». Я беспрекословно протянула монетку. Тетка швырнула на прилавок 2 голубеньких мешочка, явно не новых. «Все ясно. Вынимает из урны использованные тапочки и продает еще раз». Нацепив на сапоги калоши, я поднялась по щербатой лестнице, правда, широкой и мраморной. Третье отделение находилось на 2-м этаже. Я потянула дверь с табличкой «Травматология» и невольно отшатнулась. В лицо ударил резкий запах мочи, хлорки, кислых щей и каких-то лекарств. В склифе тоже воняло, но не до такой же степени. Двери палат были открыты, виднелись огромные железные кровати с загипсованными людьми. 213-я палата была в самом конце корпуса. Я вошла в тесное помещение, заставленное койками, и стала озираться. Что-то не видно Насти. Всего там лежало 8 человек, в основном старухи, укутанные до подбородков тонкими одеялами. 16 пар глаз с надеждой уставились на меня. «Звягинцева здесь лежит?» — громко спросила я. Последовало молчание, потом дребезжащий голосок откуда-то из угла сообщил: «Спросите на посту». «Так Насти тут нет?» На свой вопрос я так и не услышала ответа. Я выпала в коридор и, чувствуя, как от затхлого воздуха начинает кружиться голова, пошла искать хоть кого-нибудь из представителей медицины. Но люди в белых халатах словно испарились. Над некоторыми палатами горели красные лампы, но никто не спешил на помощь к страждущим. Лишь в самом конце кишкообразного коридора я обнаружила толстую, крайне недовольную няньку рядом с ведром грязной воды и шваброй. «Доктора на конференции», — мрачно пояснила она и, покосившись на мои бахилы, прибавила: «Ходят, грязь таскают, убирай потом. Посещение 3, тут больница, а не парк, чтобы являться, когда захочешь». Решив не злить и без того сердитую бабу, я изобразила самую сладкую улыбку и пропела: «Простите, я не знала. В справочном окошке никого?» «То-то и оно!» — вздохнула санитарка, шлепая грязной тряпкой по вонючему линолеуму. «Ты пойдешь работать за 300 рублей в месяц?» «За 300 целый день разговаривать с родственниками больных?» «Никогда». «Вот поэтому и в окошке пусто», — ответила нянька и неожиданно подобрела. «Ступай на черную лестницу. Девки там курят, небось». «А где это?» «Там, ткнула баба пальцем в дверь с табличкой «Не входить! Служебные, очень злые собаки!». Заметив мои колебания, она прибавила: «Иди, иди, не бойся! Бумажку повесили, чтоб больные не шлялись, а то везде пролезут, покоя не дадут. Ироды эфиопские!» Недоумевая, при чем тут Эфиопия, я толкнула дверь и оказалась на маленькой и узкой лестничной площадке. Возле грязного, давно не мытого окна на подоконнике сидели две девчонки в голубых хирургических пижамах. Между ними стояла набитая окурками железная банка из-под Нескафе. Девицы были похожи на позитив и негатив. Одна беленькая, румяная, голубоглазая, словно недавно выпеченная булочка, пухлая и аппетитная. Другая — смуглая, черноволосая, с ярким ртом и глазами маслинами, скорее ржаной сухарик, если продолжать кулинарные сравнения. «Что надо?» — окрысилась булочка. «На секунду отошли». «Обезболивающее только по распоряжению врача», — быстро добавила сухарик. «Нет-нет», — поспешила я их успокоить, — «ничего не надо. Скажите только, в какой палате Звягинцева?» «Ты помнишь?» — спросила беленькая. Черненькая пожала плечами. «Сейчас докурим и посмотрим». Процесс курения растянулся на полчаса. Я маялась в коридоре, лихорадочно соображая, какой табак может куриться так долго. Гаванская сигара толщиной в ногу? Кальян? Наконец девчонки выпорхнули, и беленькая смилостивилась. «Пошли». Следующие минут 10 она разглядывала какие-то списки и, наконец, произнесла: «Звягинцева Анастасия Валентиновна, 1975 года рождения?» Я не знала отчества Насти, но все остальное совпадало. «Да, она умерла», — равнодушно обронила медсестра. От изумления я чуть не упала. «Как?» «Подробности у лечащего врача», — поскучнела девица. «Что же случилось?» — недоумевала я. «Конечно, перелом шейки бедра — дело неприятное, но ведь не смертельное». «Ничего не знаю», — отрезала девчонка. «Вот придет с конференции Роман Яковлевич и расскажет». «Кто?» «Минаев Роман Яковлевич, ее лечащий врач», — пояснила собеседница. «А когда?» «Все у Минаева. Когда она умерла?» «Позавчера». «Господи!» — подскочила я на месте. «Почему же родственникам не сообщили?» «Вы чё, тетя?» — вызверилась булочка. «Очень даже сообщили. Нам трупы не нужны. Приезжали и свекровь, и муж, и супруг даже в обморок упал». Отказываясь что-либо понимать, я принялась мерить шагами коридор. Наконец вдали послышались голоса, и появилась группа людей в голубых, зеленых и белых костюмах. «Роман Яковлевич!» — позвала я. Молоденький парень в больших очках притормозил на бегу и спросил: «Вы ко мне?» «Да, слушаю. Я относительно Звягинцевой». Крупные оттопыренные уши очкарика вспыхнули огнем, и он пробормотал, опуская глаза: «Пойдемте в ординаторскую». В довольно большой комнате на письменном столе мирно лежали остатки завтрака. Несколько ломтиков колбасы, наломанный батон и пакетик Липтона. «Звягинцева скончалась», — со вздохом сообщил парень, опускаясь на стул. Лицо доктора было совсем молодым. «Больше 20 ни за что не дашь. Но раз работает в больнице, наверное, закончил институт». «Мне уже сказали», — ответила я. «Хотелось бы знать, от чего». «Кто вы, собственно говоря, такая?» — выпустил когти Минаев. «Тетя Насти». Все объяснения даны мужу, — сухо пояснил врач. — У него и спрашивайте. Я уставилась на Гиппократа в упор. Надо же. Небось, только начал практиковать, а уже освоил повадки стаи. Но откуда молодому нахалу знать, что моя лучшая и единственная подруга — хирург? Так вот, Катюша не раз говорила, в больнице главное не пускать дело на самотек. —